и рассказывала ей обо всем этом монахиня. «Тогда что привело сюда тебя?» – спросила она, надеясь, что жесткость в ее голосе не прозвучала упреком. Луда ведь все-таки тоже была монахиней и при этом совершила убийство. Но также Луда спасла ей жизнь, стала ее названной сестрой, и Лин Чунэ слова порицания не посмела бы сказать в ее адрес. В голове у нее все смешалось. «Ах, до прихода сюда за моей душой не было преступлений», — ответила Чао Гай. «Честно говоря, я здесь и не живу. Я делю свое время между пребыванием здесь и обязанностями старосты в деревне Дунцицунь». Лин Чун остановилась. «Ты деревенский староста?» Чао Гай мягко рассмеялась. «Не так уж это и удивительно, как ты думаешь. Я из тех, кто, как говорят, оседлал 16 ветров. В деревне я живу под видом мужчины. Впрочем, люди знают о моих странностях, их не волнует, что в других местах я известна как женщина. Понимаешь, я спасла жителей Дунцицунь от нашествия злых духов, и они умоляли меня остаться. Но, полагаю, мне удалось найти свое призвание, ведь будучи частью стана Линшеньба, я могу сделать гораздо больше для жителей деревни. У меня сердце радуется, когда я вижу их успехи. Я люблю своих людей, каждого из них. Значит, ты охотница за нечистью, не монахиня?» В голосе Лин Чун прозвучало сомнение. Все-таки раньше ей не доводилось встречать ни одного оседлавшего 16 ветров, человека, который притворялся другим полом, временно или постоянно. «Быть может, и мне стало бы проще, живи я как мужчина», — размышляла она вслух. И пусть она только представила, что сможет таким образом спрятаться, как мысль об этом оказалась невыносимой. «Только если тебе это не поперек горла, в ином случае это станет просто еще одной клеткой», — ответила Чао Гай, точно разгадав мысли Лин Чун. «Но мне и другим здесь это дает огромное количество свободы. Кстати, насчет них, сюда стекаются и такие, как я, и обычные женщины, мы всех привечаем. Иди сама взгляни». Чао Гай потянула Лин Чун, и они зашагали дальше. Постройка, из которой они вышли, была частью россыпи одинаковых домиков, спрятанных среди тенистых деревьев на склоне горы. А теперь они резко свернули к высокому хребту, откуда открывался вид на широкую зеленую долину. И сейчас она служила ристалищем. Лин Чун тут же опознала Луда, та крутила посох обеими руками и отчаянно пыталась положить на землю менее крупную противницу, которая, словно в танце, уходила от ударов, вращая две сабли. «Это Ху Саньнин», — пояснила Чао Гай, или, по-другому, «стальная зеленая змейка». Не обманывайся ее хрупкостью, своими саблями она способна уложить с дюжину мужчин. И сюда она пришла уже будучи мастерицей по обращению с арканом. «Ах, ты погляди только!» Лин Чун и сама заметила мастерство миниатюрной девушки, когда та кувырком ушла от удара Лудой, приземлилась на корточки, неожиданно метнув аркан, висевший до того на ее талии. Ее движения были искусны, веревка обхватила посох Лудой и вырвала его из рук, отбросив в сторону. Ху Саньнин подобрала сабли и двинулась вперед, но и Луда не собиралась сдаваться так легко. Она выхватила из ножен огромный двуручный меч, готовая встретить стальной вихрь, надвигающийся на нее. Лин Чун поймала себя на мысли, что мысленно поддерживает новоиспеченную сестрицу. «Не ведись на эти вращения, они нужны лишь для устрашения. Не дай ей себя отвлечь». Боевые приемы Ху Саньнин были легкими и вычурными, что явно выдавало в ней барышню из знатного семейства. «Что же за преступление она совершила?» — спросила Лин Чун у Чао Гай, пока они смотрели за боем. «Да чего причудливая реальность, спрашивать подобное обо всех, кого она успела здесь встретить?» «Никакого», — ответила Чао Гай. «Она из семейства богатых землевладельцев. Когда они решили пристроить ее наложницей к дворянину, она сбежала, выбрав путь приключений. Взгляни, какая она энергичная. Так она оказалась здесь, чтобы замужество избежать», — недоумевала Лин Чун. «Да большинство женщин благодарили бы судьбу за такую удачу, пусть даже это и не титул старшей супруги. Неужели он обижал ее?» «Нет, насколько я знаю», — ответила Чао Гай. «Просто некоторым хочется иметь больше свободы выбора. Уж тебе, наставник по боевым искусствам, это лучше других известно, полагаю». Произнося звание Лин Чун, она слегка поклонилась, в голосе сквозило веселье. Но Лин Чун обрела свой путь просто потому, что выбора у нее особо и не было. К тому времени, когда она повзрослела, рядом не осталось никого, кто мог бы устроить ее брак или будущее, а чем дальше она пробивала себе дорогу, тем меньше находилось людей высокого положения, желающих сделать ее хранительницей домашнего очага. Она всегда считала, что живет на вторых ролях, но будь у нее выбор, собственная жизнь или замужество. Да чего чудной вопрос, ты напомнила мне подругу, иронично заметила она, вспомнив Лу Цзюньи. Расскажешь об остальных бойцах, Луда и Ху Саннин все еще упражнялись в обманных маневрах и выпадах, когда противостояние трех остальных женщин переросло в откровенное побоище. Лин Чун поморщилась от их приемов, хоть и оценила их увлеченность. «Я могла бы обучить их», — поймала она себя на мысли. «Такой талант от природы, но полное отсутствие техники». На ум пришли слова благородной дамы Чай, которые до этого затерялись в памяти Лин Чун в пылу горячки. «Им кровь из носу необходим наставник по боевым искусствам. Это госпожа Чай, кем она была? Наверняка союзницей или единомышленницей. А быть может, она даже по совместительству была разбойницей, точно так же, как Ча Гай являлась одновременно и деревенским старостой. Эти состоятельные дамы рисковали здесь своими жизнями и положением, но ради чего? Ради идеалов, которые упоминала Ча Гай. Решили стать героями, крадущими у продажных чинуши и раздающими ворованное нуждающимся, но смогла бы Лин Чун действительно обучать банду разбойниц, да и стало бы, те трое, братья Жуань, пояснила Ча Гай, прервав размышления Лин Чун. Жуань вторая, Жуань пятая и Жуань седьмой. За их плечами тоже нет никаких преступлений, они просто рыбаки с той стороны болот, которых местные власти налогами довели до нищеты. Их помощь в строительстве этого убежища была неоценима. «Они братья?» – переспросила Лин Чун. Пусть они и были достаточно далеко, но она могла поклясться, что двое из троих были в женских платьях. Ох, да, старшая из них и вправду женщина, но она упрямо твердит, что они братья Жуань, как бы там ни было, просто ответила Ча Гай. Тоже 16 ветров оседлали, да, пошутила Лин Чун. Ага, тоже. Чтобы привыкнуть к такому, понадобилось бы некоторое время, но, возможно, было бы неплохо остаться в этом месте, куда стекались люди с такими невероятными навыками и судьбами. Она вспомнила Ань Да Цуань с ее поразительными познаниями в медицине, Луда с ее умопомрачительными размерами и силой, но Ча Гай верно подметила, что и у самой Лин Чун своеобразная судьба и необычные методы тренировки, и что она никогда не жила как мужчина. О таком, как ей думалось, нельзя узнать, только если человек сам не захочет выложить всю правду о себе, подобно Ча Гай. «Ах, а вон Иван Лун Сунернян», — сказала Ча Гай. Прикрыв глаза рукой от солнца, она вглядывалась вдаль, по другую сторону тренировочного поля. «Ван Лунь, основательница нашей общины, она точно захочет познакомиться с тобой». По тропе шла высокая худощавая женщина, а рядом с ней, еще одна, разодетая в ворох самых ярких цветов, которые Лин Чун доводилось когда-либо видеть, настолько броских, затмевающих друг друга, что от этого зрелища начинали болеть глаза. Но от Лин Чун не укрылось, как Ча Гай назвала Ван Лунь основательницей, но не главарем. Когда две прибывших подошли к лужайке, взгляд высокой женщины задержался на том месте, где стояли Лин Чун с Ча Гай. Она вытянула руку, останавливая цветастую спутницу, и впилась в них немигающим взглядом черных глаз. «Ван Лунь», Лин Чун поборола в себе желание попятиться. «Лучше нам спуститься и поприветствовать ее», — невозмутимо сказала Ча Гай. Чутье подсказала Лин Чун идти самостоятельно, не опираясь на руку Ча Гай. Той наверняка было без разницы, прояви она слабость, но вот Ван Лунь. Лин Чун нутром чувствовала, что Ван Лунь заострит на этом внимание, да еще и не применит воспользоваться. До тренировочного поля они добрались почти одновременно, Ван Лунь и ее спутница были по одну сторону, а Лин Чун с Ча Гай – по другую. Стоило им приблизиться друг к другу, чтобы обменяться формальными приветственными поклонами, как Ван Лунь взяла беседу в свои руки и, судя по тону, настроена была не совсем дружелюбно. «Я здесь главная, меня зовут ученый в белых одеждах», – представилась она, – и ее говор, выдававший отсутствие какого-либо образования или особой подготовки, явно противоречил ее прозвищу. «А это Сунернян по прозвищу Людоедка. Я слышала, что раньше ты была, кажись, боевым наставником». «Я была наставником по боевым искусствам у имперской стражи», — осторожно поправила Лин Чун. «Ха!» — усмехнулась Ван Лунь, хотя было и неясно, что же смешного она нашла в ее словах. «Ну так покажи нам что-нибудь». «Давай же, мы все в предвкушении». Ее слова так и сочились сарказмом, а уголки губ приподнялись в язвительной усмешке. Лин Чун не поняла, Почему она могла задеть эту женщину одним своим существованием, но ее отношение было вполне знакомым. Лин Чун не раз сталкивалась с подобным на лице какого-нибудь офицера, прежде чем побить его на показательной тренировке. Ван Лунь увидела в ней угрозу, не себе лично, но своему господству. Ча Гай взяла Лин Чун под руку. «Сестрица Линь еще не до конца оправилась», — сказала она. «Давайте отложим все показательные бои на другой день». «Ладно, все нормально», — ответила Лин Чун, выступив вперед из-под защиты Ча Гай. «И что же мне нужно продемонстрировать? Если она собирается остаться здесь, то от нее требуется то же самое, что и всегда до этого. Показать, что она не слабачка. Доказать, что не позволит никому по себе топтаться. И сделать это нужно было с безукоризненным уважением». В некотором роде такая ситуация была для Лин Чун не в новинку. Новым было ее растущее негодование. Они находились за пределами нормального общества, общества, к которому она привыкла. Безусловно, это что-то дозначит. Ведь у нее теперь появилось больше свободы, чтобы диктовать свои условия и отказаться от подобных игр. «Не так ли? Считаешь себя лучше всех нас?» «Да», — спросила Ван Лунь, а затем повернулась к остальным на тренировочном поле и рявкнула. «Ну-ка, впятером на нее, посмотрим, из какого теста сделан этот так называемый наставник по боевым искусствам». Бойцы прервали поединки и уставились на них. Луда и Хусаннин в какой-то момент побросали оружие и схватились в рукопашную, и им потребовалось несколько суматошных мгновений, чтобы подобрать с земли мечи, аркан и посох. Стоило Луда увидеть Лин Чун, как лицо ее просияло в широкой улыбке. «Сестрица Линь, ты проснулась, и уже с сестрицей Ван познакомилась. Сестрица Ван, наставник по боевым искусствам Линь невероятная, верно говорю, истинная богиня войны. Прекрати мне помогать, прошу», — про себя взмолилась Лин Чун. У Ван Лунь выступила вена на виске. «Никакая я не богиня», — поспешила заверить Лин Чун. «Да, кое-какие навыки у меня имеются благодаря тренировкам, но на этом все», — она обратилась к Ван Лунь. «Пятеро против меня, говоришь, что насчет оружия?» Ван Лунь повела плечами, будто бы ей не было до этого дела. «Сама выберешь, как и остальные». Несмотря на внешнее спокойствие, Лин Чун ощущала, как ее энергия начала иссякать, а в спине и горле отдавалась пока еще слабая пульсация, которая рисковала перерасти в настоящую боль, если она не покончит с этим быстро. Сейчас не время щеголять, как в том поединке с Луда. Когда же это было? Несколько дней, недель или тысячелетий назад? Быть может, пока что ей стоило бы повременить с поединками. Может, следует принести тренировочные мечи? Тихонько спросила ее Ча Гай. «Нет нужды», — ответила Лин Чун. Она не была до конца в этом уверена. Если бы она свалилась без чувств во время тренировочного боя и кто-то случайно поразил бы ее обнаженной сталью, то любая унизительная эпитафия, высмеивающая ее беспечность, оказалась бы заслуженной. Но в обычных обстоятельствах ее навыков более чем хватало, чтобы никого не ранить и самой не подставиться под удар. Однако она уже давно не брала в руки тренировочный меч, за исключением редких поединков с кем-нибудь из высших военных чинов. Преуменьшать свои способности она не собиралась. Только не сегодня, когда ей впервые с того проклятого дня в зале Белого Тигра предоставилась возможность постоять за себя. Ее правая лодыжка дернулась, отчего она едва не лишилась равновесия. «Я возьму алебарду», — решила она. Алебарда увеличит дальность атаки, не стесняя движений, а затупленный конец она могла бы использовать как посох, потеряя она контроль над лезвием. Она ухватилась руками за рукоять. «Ты не обязана это делать», — шепнула ей на ухо Ча Гай. «Власть Ван Лун здесь далеко не безгранична. Разминка мне не повредит», — буднично отозвалась Лин Чун. Она двинулась вперед. Мысли нарастающим комом клубились внутри нее. «Зачем я согласилась на это? Зачем повелась на подобную подначку? Так глупо. Надо отказаться. Нет, я приняла четкое решение и не могу идти на попятную сейчас. Это было неправдой. Это не было даже настоящей причиной. А истинная причина лежала на поверхности и была предельно ясной. Она не смогла дать отпор Гаоцу, не смогла противостоять стражникам. Все ее тренировки тогда оказались бесполезными, и вновь оказаться беспомощной не входило в ее планы. Больше никогда, даже в нелепой проверке, которую для нее устроила женщина, желавшая насладиться ее поражением, она вышла на тренировочное поле. Трава под ее перебинтованными ногами была мягкой. Слабый ветерок трепал легкую ткань ее одежд. После пробуждения она не обнаружила на себе плотного верхнего платья. Она поклонилась пятерым противникам. Те отвесили ответный поклон. Братья Журань подхватили палицы, Луда вооружилась посохом и мечом, а Хусаньнин, отведя ногу назад, встала в изящную защитную позицию с саблями. Одна против пятерых, что ж, не самый плохой расклад. Разумеется, против пяти офицеров высших военных чинов она выступить не решилась бы даже в своей лучшей форме, но эти соперники, пусть и были полны энтузиазма, все же не представляли серьезной опасности. Она справится с ними. Сестрица Лу весьма серьезный противник, но слишком полагается на грубую силу. У Хусаньнин хорошая подготовка, но она слишком порывиста. Братья Журань, слабое звено, с них и надо начинать. Лин Чун приняла боевую стойку. Братья Журань с неистовыми криками бросились на нее. Замечательно. Лин Чун уже было собралась двинуться навстречу, но стоило ей поднять ногу, как что-то скользнуло вокруг нее, и она повалилась боком на землю. У нее вмиг перехватило дыхание. Этот чертов аркан. Лин Чун и не думала, что Хусаньнин стояла очень близко для такой точной атаки. Она крутанула алебарду и с силой опустила ее вниз, одновременно перекатившись, в надежде, что лезвие вонзится в землю и пройдет рядом с тем местом, где аркан обхватил ее лодыжку. Тонкая веревка разорвалась, и Лин Чун как раз вовремя удалось присесть, чтобы отбить неуклюжие удары палец братьев Журань. Она пригнулась и снова перекатилась, увертываясь от них. Эх, ей следовало заранее предугадать маневр Хусаньнин. Она оказалась недостаточно бдительна. Она поменяла тактику. Братья Журань представлялись более легкими целями, с которых и следовало начать, однако они помешают не только друг другу, но и Луда с Хусаньнин. Лин Чун алебардой отбила удар посоха Луда и отразила одну из сабель Хусаньнин, проскользнув мимо них так, что те оказались между ней и братьями Журань. Последние в замешательстве кинулись к ней, стремясь подобраться как можно ближе и не натолкнуться на своих союзниц. Лин Чун же намеренно петляла по кругу, усложняя им задачу. Ее дыхание начало сбиваться. Нет, она не могла устать, только не так скоро. Хусаньнин с улыбкой приняла вызов. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что у нее было красивое заостренное лицо, волосы зачесаны назад под головную повязку. Она вращала саблями в непрерывном серебристом вихре, наслаждаясь танцем. Лицо же Луда, напротив, раскраснелось и напряглось в сосредоточенности. «Дыши», — приказала себе Лин Чун, — «ты не победишь за счет выносливости, нужно правильно подгадать время». Годы тренировок придавали ей сил, позволяя сейчас сосредоточиться, вот только в этот раз что-то шло не так, какая-то другая энергия звенела внутри нее, что-то незнакомое ей, но времени на размышления у нее не было. Луда рванула вперед. Лин Чун ушла в сторону, уворачиваясь от тяжелого посоха, который в тот же миг попал по лезвию алебарды и зацепил одну из сабель Хусаньнин. Саблю вырвало из ее хватки, и она отлетела в сторону. Хусаньнин пораженно отпрянула назад. Братья Журань опять попытались броситься в атаку, но Лин Чун дала волю ногам, и ее противники не сумели сориентироваться достаточно резво, чтобы подгадать, когда она окажется в пределах досягаемости ударов их палец. Хусаньнин отпрыгнула и развернулась с изяществом настоящей акробатки. Лин Чун же ответила на это совершенно неожиданно, вихрем приблизившись вплотную и крутанув алебардой, прежде чем нанести удар. Тот пришелся на оставшуюся саблю Хусаньнин, вогнав клинок в грязь. «Ай!» — воскликнула Хусаньнин, выпустив оружие из рук и рухнув в сторону. Лин Чун повернулась, чтобы встретить Луда, приближавшуюся с другой стороны, и в этот миг произошло сразу две вещи. Во-первых, у Лин Чун подкосилась нога. Она поняла, что происходит, за мгновение до того, как это уже случилось. Весь ее запас сил полностью иссяк. Она попыталась повернуться, чтобы не упасть, а присесть, но перед глазами заплясали черные точки, а опухшее горло как будто сдавило всю грудь. Почти в тот же миг она почувствовала, как открылся божий зуб Луда, и Лин Чун поняла, что все кончено. Вот только, что-то шло не так, она не только почувствовала божий зуб, его энергия пронеслась мимо нее, сквозь нее, как будто она оказалась в самом центре этого бурного потока, словно стала его частью. Каким-то образом это казалось таким же близким, реальным и осязаемым, как гладкая рукоять алебарды в ее ладонях. Какого черта? Время будто замедлило ход. Луда с ревом бросилась вперед, направив силу божьего зуба в свой посох, и Лин Чун отстраненно подумала: «Молодец, ты уже лучше контролируешь себя, чем раньше», и вытянула руку. Даже будь она сейчас в хорошей форме, ей не удалось бы не остановить лобовой удар Луда, не схватить ее посох весом в 60 цзиней. Но каким-то образом именно это она и сделала, даже не коснувшись рукой металла, а она была уверена, что точно его не коснулась. Лин Чун схватила посох и отбросила его в сторону. Тот выскользнул из рук потрясенной Луда и полетел прямиком в Ху Саньнин, угодив той в голову и плечо. Лин Чун вскочила из приседа, и каким-то чудом ноги вновь стали ее слушаться, а сама она с соколиной прытью высоко взмыла вверх и нанесла сокрушительный удар рукоятью прямо в грудину Луда. С пронзительным воплем Луда влетела прямо во все еще маневрирующих братьев Жуань, завалившись вместе с ними наземь. Семейство Жуань нельзя было назвать маленькими, но и Луда была достаточно габаритной женщиной. В особенности это ощущалось сейчас, после того, как Лин Чун только что отшвырнула ее, как до того оружие. Что же произошло? Что я сделала? Лин Чун легко приземлилась и присела, упершись коленом в землю. Мир вокруг нее начал дрожать, каждый предмет словно приобретал дополнительные очертания в ошеломляющей мозаике. Что же это такое было? Как правило, благодаря многолетним тренировкам она привыкла не полагаться на оружие как на средство опоры, но сейчас поймала себя на мысли, что изо всех сил давит рукоятью алебарды на траву, чтобы не завалиться наземь. Братья Жуань все еще пытались выбраться из-под Луда, а та лишь стонала да потирала грудь. Ху Саньнин пошевелилась, пытаясь подняться, но в итоге рухнула там же, где ее оставила Лин Чун. «Я победила! Я победила!» Чувства Лин Чун обострились, вонзаясь в нее, словно мириады крошечных лезвий. Ощущения навевали воспоминания, лес, гладкость божьего зуба Луда в ее руке. Но ведь в этот раз она была без него, как же так случилось? Да и сам артефакт закрылся, а его действие не прекратилось. Почему же оно не прекратилось? Она не осмеливалась оглянуться. Что успели заметить наблюдавшие за их поединком? Все произошло очень быстро. Углядел ли кто-нибудь, что она даже не коснулась посоха Луда? Заметила ли это сама Луда? Она уже ведь и так восхищается боевыми навыками Лин Чун. Возможно, ей подумалось, что движение было настолько быстрым, что она не успела ухватить его взглядом. Они были слишком близко друг к другу. Навряд ли она заметила. Зато наверняка засекла Чаагай. Лин Чун в этом не сомневалась. Слева от нее заржала лошадь. Лин Чун обернулась, чтобы взглянуть. Всадники. Этих людей она не знала и не видела раньше. Женщины, разбойницы, новоприбывшие разбойницы, безусловно, видели исход поединка. Впереди шла их предводительница, смуглая и статная, тон кожи и черты лица выдавали в ней представительницу юго-западных народов, а жесткие вьющиеся волосы были скорее каштановыми, нежели черными. От нее веяло внушительностью и харизмой, что притягивало взгляды. Даже в седле она держалась по-царски, будто заставляла события подстраиваться под нее, не прилагая к тому ни малейших усилий. Она кивнула кому-то вне поля зрения Лин Чун, а после развернула лошадь и направила ее по тропе. Остальные всадники устремились вслед. Впечатляюще, послышался чей-то голос. Ван Лунь. Лин Чун на силу сумела подняться, к своему стыду, не обойдясь без опоры в виде алебарды. Накрывший ее странный поток чувств, наконец, схлынул, уступив место опустошающей усталости. Ей нужно было присесть или даже прилечь. Ван Лунь пересекла тренировочное поле, направляясь к Лин Чун и ее побитым, павшим противником. Ее разодетая помощница бежала рядом. Чуть поодаль от них следовала и Чаагай. «Весьма впечатляюще», — повторила Ван Лунь, приблизившись к ней. «Теперь я понимаю, почему ты зовешься наставником по боевым искусствам. Но как же жаль, воистину жаль, что наши припасы так ограничены. Они рассчитаны только на тех, кто уже живет здесь, понимаешь ли? То есть места для меня нет», — догадалась Лин Чун, с силой выдавливая воздух из ослабевших легких. Она совершенно не сомневалась, что Ван Лунь лгала. «Ох, у нас возникнут сложности, набери мы еще больше ртов», ответила Ван Лунь, разводя руками, будто бы это все объясняло. «У нас на попечении сейчас более 3 дюжин человек, которые снуют туда-сюда. Мне бы хотелось, чтобы твоему боевому таланту здесь нашлось место, не сомневайся. Разумеется, мы окажем тебе достойный и радушный прием и снабдим всем необходимым перед тем, как ты отправишься в дорогу. Это была не проверка, достойна ли я остаться», поняла Лин Чун. Она хотела понять, представляю ли я для нее угрозу. И я провалила проверку, одержав победу. Теперь она не позволит мне здесь остаться. Вне всяких сомнений, припасов с последних 2 уловов более чем достаточно, чтобы принять дорогого друга благородной госпожи чай, вмешалась Чаагай самым рассудительным голосом в мире. Ты не забыла, сестрица Ван, благородная госпожа Чай дала самую высокую рекомендацию и очень просила принять наставника Линь в наши ряды. Ах да, и лучше бы нам не пренебрегать ее мнением, верно, каким бы издевательским ни был тон Ван Лунь, Линь Чун почувствовала в этих словах долю правды. Та дворянка, маленький вихрь, пользовалась здесь влиянием, и ей нужна была Линь Чун с ее навыками, и она знала, что это уязвит Ван Лунь. Я бы не посмела злоупотреблять вашим радушием, раз я так нежеланна здесь, сказала Линь Чун, а после выпалила. Дайте мне немного времени, чтобы восстановить силы, и я уйду, вернусь к благородной госпоже Чай. Быть может, она предоставит мне кров. У нее и в мыслях не было говорить ничего подобного. Она даже не была уверена, что вообще хочет здесь оставаться. Но она не собиралась позволять этой гнусной бабенке думать, что у той есть власть над ней. Она никогда и никому больше не разрешит подобного. Ай-яй-яй, прошипела Ван Лунь себе под нос. Ладно, хорошо, но только потому, что тебя так хорошо рекомендовали. Однако, разумеется, сначала ты должна пройти испытание. Без проблем, отозвалась Линь Чун. Что от меня потребуется? Голова, ответила Ван Лунь, а после загоготала. Голову мне принеси, любая сойдет. Хочешь, спустись к дорогам, ну, как только поправишься, конечно, найди случайного путника. Мне нужно понимать, действительно ли ты с нами. Я ведь тебя совсем не знаю. Я не собираюсь убивать кого-то, чтобы потакать твоим прихотям, приглушенно ответила Линь Чун. Ну вот, теперь ты знаешь меня немного лучше. Если позволите, вмешалась Чаагай, я предложила бы вот что. Наша дорогая благородная госпожа Чай передала нам очень ценную информацию, что зять императорского советника Цай Цзина собирается доставить ему на день рождения подарки. Где-то через месяц все это золото и серебро, драгоценные каменья и жемчуг, целые повозки с ними, отправятся из Далиня в столицу, да еще и по столь опасным, буквально кишащим разбойниками дорогам. Наш смышленный Юн разработал отличный план, как освободить этих бедных гонцов от их тяжкого бремени. Я подумывала взять несколько наших бойцов и забрать эти ценности себе, чтобы распорядиться ими несколько иначе. Думается мне, Цай Цзин был бы рад узнать, что подаренные ему сокровища достанутся тем самым людям, которых его сборщики налогов обдирают как липку. Ван Лунь скрестила руки на груди. Ну и славно, так и поступи. А наставник по боевым искусствам тебе на кой понадобилось? Я думаю, наставник Линь прекрасно вписалась бы в нашу команду, и это отлично подошло бы в качестве испытания. Так не за случайными путниками охотиться будем, а на тех, кто действует по указке Цай Цзина. Осмелюсь предположить, этот вопрос и волнует Линь Чун. Ван Лунь посмотрела то на одну, то на другую, а после, очевидно, не сумев придумать никаких возражений, сплюнула на землю. Плевок пришелся в сторону Линь Чун, не прямо под ноги, разумеется, но кристально ясно продемонстрировал ее отношение. «Делай то, что задумала», — сказала она Чаагай. «Я жду результатов, и очень надеюсь, что по завершении вашего задания я буду купаться в золоте и жемчуге». Чаагай слегка склонила голову. Ван Лунь развернулась на пятках и пошла прочь, увлекая за собой свою помощницу. Стоило им скрыться из виду, Линь Чун позволила себе обессиленно опереться на рукоять алебарды. Она не была уверена, что смогла бы самостоятельно устоять на ногах, даже если попыталась бы. Чаагай вмиг оказалась рядом, чтобы поддержать ее. «Цай Цзин», — слабым голосом спросила ее Линь Чун, — «вы на золото императорского советника глаз положили, и ты хочешь, чтобы я в этом участвовала?» Ей доводилось встречаться с советником Цэем лишь мимоходом, чему она очень благодарна. Цай Цзин был могущественным, неприкасаемым, почти как сам император, словно бог или демонический зверь из легенд. «А разве есть лучший вариант?» — вслух рассуждала Чаагай. Линь Чун не нашлась с ответом. Она была уверена только в одном. «Я не собираюсь никого убивать. Ох, не стоит так тревожиться. Либо кто-нибудь из нас убьет кого-нибудь в пылу битвы, и мы дадим тебе голову, чтобы ты бросила ее к ногам Ван Лунь. Либо, что более вероятно, план сработает без помех, мы обойдемся без отрубленных голов, а она, утопая в золоте, даже не вспомнит про это». Линь Чун понятия не имела, что ответить на все это. «Быть может, это все пустые разговоры. А если же нет? Если же нет, то сейчас, в любом случае, не время об этом думать. Мысли обо всей гнусности подобного она прибережет на потом, когда сможет наедине с собой все обдумать. На земле со стоном перевернулась Луда, а младший Жуань, наконец, освободил ногу и подскочил с земли. Знатная получилась битва, сестрица Линь. Ну ты и зверюга. Эх, наверное, надо волшебного лекаря позвать. Верно говорю, мне не нужно, начало Линь Чун. Да он про нас говорит, простонала Луда. Сестрица моя, ты такая бессердечная богиня войны. Снова у меня из-за тебя куча синяков. Не будь мы названными сестрами, давно бы тебя поколотило. Несмотря ни на что, Линь Чун не смогла сдержать легкой улыбки. Ты и пыталась, дважды, и во второй раз. Во второй раз у нее должно было получиться. Она хотела расспросить об этом Чао Гай, ведь та обучалась заклинательству и была охотницей за нечистью, значит, наверняка должна была что-то знать. В сознании Линь Чун все еще кружились отголоски всего этого, они, словно эхо, отражаясь от каждой поверхности снова и снова, становились сильнее. Но она не хотела говорить об этом при других, даже при Луда. Лучше уж пускай думают, что ничего странного не произошло. И да, ей не помешало бы прилечь. «Я провожу тебя обратно в твою комнату», — сказала Чао Гай, словно прочитав ее мысли. Хотя, вероятно, это было очевидно, ведь Линь Чун сейчас буквально на нее опиралась. «Спасибо», — пробормотала Линь Чун. «Вот только если у тебя еще осталось немного сил, то Сун Цзян как раз хотела встретиться с тобой». Линь Чун моргнула. «Дважды. Мир остался прежним, нечетким и все более чудным, но осязаемым и настоящим. Это был не сон. Так женщина верхом на лошади, это поэтесса Сун Цзян?» — прохрипела она. «Знаменитая поэтесса Сун Цзян здесь?» Глава 8. Чао Гай привела Линь Чун другой тропой к постройке, больше походившей на небольшой приемный зал. За дверью стояла широкоплечья коренастая женщина, которая, судя по виду и комплекции, могла бы головой каменную стену пробить. Линь Чун признала в ней одну из всадниц. Плечи как у кузнеца, кожа даже темнее, чем у ее предводительницы, с которой она ехала, а цвет лица почти темно-рыжего оттенка, взгляд свирепый и недоверчивый. За поясом у нее были заткнуты два боевых топора, огромные, больше чем в половину ее роста, тяжелые, из толстой стали, с настолько хорошо заточенными лезвиями, что сверкали на солнце. Женщина сердито посмотрела на них. «Чего вам надо от сестрицы Сун?» «Это Линь Чун, наставник по боевым искусствам», по-светски представила ее Чао Гай, будто они сидели за чашкой чая. «Сестрица Линь, это Ли Куй, она известна так же, как Железный Вихрь. Стоит тебе увидеть ее с этими топорами в действии, и ты сразу поймешь, почему она носит такое прозвище». Ли Куй нахмурилась еще сильнее. «Вас, любительниц подлизываться, спрашиваю, чего забыли здесь? Отвечать собираемся, а?» «Сестрица Ли очень ответственно подходит к своим обязанностям», улыбаясь, пояснила Чао Гай Линь Чун, а после повернулась к Ли Куй. Сестрица Сун высказала желание встретиться с Линь Чун, как только ее состояние улучшится. Ли Куй сделала вид, что едва сдерживает рвоту, но все же отступила в сторону. Внутри постройки собралась небольшая группа людей, они что-то обсуждали, но самое почетное место – напротив входа, оставалось пустым. Некоторое время обе пребывали в замешательстве. Чао Гай пыталась усадить туда Линь Чун, та упорно отказывалась до тех пор, пока не осознала, что если не сядет, то упадет там, где стоит. Она поднялась, чтобы поклониться Сун Цзян и остальным, среди которых признала лекаря Ань Да Цуань, еще двух незнакомых ей людей и, разумеется, смуглую женщину, которая прибыла во главе всадников. Наверняка это и есть та самая Сун Цзян. Кроме характерной для уроженки юго-запада внешности и потрясающего обаяния, Сун Цзян, как была наслышана Линь Чун, обладала талантом приковывать к себе внимание публики, что часто сравнивали с неким феноменом, дикой стихией. И если бы подобная репутация нуждалась в дополнительных подтверждениях, никто из рассказывавших о Сун Цзян не забыл бы упомянуть, сколь щедрой и внимательной к людям она была, как развернула деятельность по оказанию помощи женщинам, страдающим от бедности или от издевательств их мужей, как выкупала проституток и находила им работу в качестве служанок или домоправительниц. Принципы Жень она соблюдала до того праведно, что люди клялись, что у нее наверняка выросла голова феникса и она может избавить от болезни или бедности одним лишь прикосновением. В последнем Линь Чун сильно сомневалась, но когда несколько месяцев назад Сун Цзян исчезла, жители столицы не могли судачить ни о чем другом. «Убили», — говорили одни. Другие твердили, что она оказалась виновна в тяжких преступлениях и власти заставили ее исчезнуть, чтобы унизительные судебные разбирательства не запятнали ее репутацию. Третьи с уверенностью заявляли, что она вознеслась как богиня и обрела бессмертие. И каждый такой слух был чуднее предыдущего. Но теперь видеть эту женщину вживую и так близко. Сун Цзян сидела у окна, свет падал на ее волосы и одежду, подчеркивая нереальность ее образа, от которого было сложно отвести взгляд. Все эти преувеличенные и приукрашенные слухи теперь казались сущим преуменьшением. Лин Чун поймала себя на том, что думает о собственной матери, которая тоже была уроженкой юго-западных земель, и от этих мыслей у нее защемило сердце. Но на этом сходство заканчивалось, а воспоминания Лин Чун о матери были такими далекими, что поблекли и размылись, точно картина, угодившая под дождь. Но она все равно дорожила ими. Лин Чун унаследовала отцовские черты лица и его фамильное имя, и случилось так, что теперь чаще всего она вспоминала о матери с болезненным содроганием, когда невежественные столичные жители отпускали колкости в сторону юго-запада в ее присутствии. Сколько раз она слышала, как те кричали: «Ложь, да чего гнусная ложь», что выходцы юго-западных провинций не были по-настоящему преданы Великой Сун или что все приезжие из тех краев были непроходимыми тупицами. И сейчас при виде Сун Цзян мысли о матери неведомым образом казались чем-то прекрасным. Она в первый и последний раз склонилась в глубоком поклоне перед поэтессой. «Вы, должно быть, Сун Цзян, известная почти во всех провинциях. Вас называют темной дочерью империи, а о ваших талантах ходит множество слухов». «Верно», — голос Сун Цзян мелодично переливался. «Хотя я попрошу тебя не называть меня так, мне не нравится это прозвище». Лин Чун склонила голову. «Прошу меня извинить. Я слышала, вас также зовут благодатным дождем, потому что к вам обращаются, когда нужно уладить разногласия, и, как всем известно, вы делитесь своей удачей с теми, кто в том нуждается. Еще раз извините, я так много о вас наслышана. Быть может, виной тому была усталость, но в этот раз она чересчур разговорилась. Пришлось заставить себя замолчать». Сун Цзян беззаботно рассмеялась. «Я всего лишь поэтесса, женщина без особых талантов. Давай-ка я тебя лучше познакомлю с Уюном, нашим премудрым тактиком, и Цзян Цзин, которую мы зовем волшебным математиком, она настоящая волшебница во всем, что касается расчетов и чисел. Ну, а с Ча Гай и нашим лекарем Ань Да Цуань ты, разумеется, уже успела познакомиться». У Лин Чун уже голова шла кругом от количества новых лиц и имен, но каждому из них она кивала и старалась запечатлеть их в памяти. Как наставник по боевым искусствам она могла запоминать огромное количество учеников, но только если видела их в деле. Невольно она уже классифицировала для себя обитателей этого разбойничьего стана по их оружию и боевому стилю. Ху Саннин с двумя саблями и арканом, Ли Куй с ее тяжелыми боевыми топорами, братья Жуань, которые вооружены лишь палицами да кулаками. Ань Да Цуань обратилась к Сун Цзян. Ее движение не ускользнуло от внимания Лин Чун. Руки беловолосого лекаря, казалось, не переставали двигаться, вращаясь друг против друга. Но смысл этого жеста стал ясен, только когда остальные присутствующие повернулись к ней, словно она позвала их вслух. «Верно, благодарю», — ответила Сун Цзян и пояснила Лин Чун. «Сестрица Ань напомнила, что тебе по-прежнему нужно хорошенько отдыхать, чтобы восстановить силы, поэтому постараюсь закончить нашу беседу побыстрее. Я видела, как ты встретилась с Ван Лун на тренировочном поле». Вопрос заставил Лин Чун насторожиться, развеяв атмосферу странного очарования. «Да», — ответила она, — «Ван Лунь основала нашу общину», — поведала Сун Цзян. «Первое время здесь жили лишь несколько мошенниц, которых разыскивали власти. Большинство из них убиты в предыдущих стычках, но теперь мы используем более эффективные методы, благодаря таким талантам, как наш тактик», — она кивнула в сторону Уюна. «Мы и сейчас сражаемся, но действуем грамотнее. Со временем те из нас, кого ты здесь видишь, решили создать клан разбойников, которые отличались бы от обычных бандитов с большой дороги. Неважно, как мы пришли сюда, по стечению обстоятельств или ведомой целью, нами движут иные стремления». «И что же это за стремление?» — проявила интерес Лин Чун. «Справедливость». Слова Сун Цзян прозвучали громогласным манифестом. «Ча Гай уже говорила об этом», — вставила Лин Чун. «Я буду с тобой откровенна, наставник Линь. Ты нам очень пригодилась бы. Мои таланты в наставничестве весьма посредственны, по привычке начала Лин Чун. Ты меня не так поняла. Твои наставнические таланты поразительны, бесспорно, и я уверена, что ты достаточно сообразительна, чтобы догадаться, каким образом человек с такими умениями помог бы принести благо стране. Но еще ты, как женщина высокого положения и хорошего воспитания, стала бы образцом для подражания для самых непросвещенных из нас. Неприятное чувство захватило Лин Чун, особенно после того, как она совсем недавно вспомнила о своей матери. Ее мать была бедной, отец за спиной не имел сильного клана и не занимал высокого положения. «Боюсь, вы ошиблись на мой счет», — возразила она. Слова эхом отдавались в ее ушах. «Я всего лишь ученый-чиновник. Ни на знатность, ни на престиж я не претендую». Сун Цзян махнула рукой. «Ты выдержала имперские экзамены. Вполне хватит. Давай поговорим на чистоту, сестрица Линь. Наша боевая мощь велика и постоянно растет, и, чтобы ее направлять в нужное русло, необходима твердая рука. Одной Ван Лунь для этого уже недостаточно». Линь Чун задумалась о Луда. Пусть эта неудавшаяся монахиня и обладала порывистым нравом, но у нее было самое доброе сердце из всех, кого Линь Чун повстречала за долгое время. Даже если она кого-то убила, даже если она снова, не терзаясь муками совести, кого-нибудь убьет прямо у тебя на глазах, и скольких еще она убьет, будучи членом этой шайки бандитов, даже зная об этом, ответ был положительным. Эта группка людей с ученым говором и дворянской манерой держаться, команда из охотника за нечистью, поэтессы, математика и лекаря, претендовала на моральное превосходство, но все, что у них имелось, это высокое происхождение. Линь Чун, быть может, и разделяла их мнение о Ван Лунь, пусть ее и возмутило, что они рьяно принялись чернить имя своего главаря перед новичком, но если они совершенно серьезно позиционировали себя как вершителей правосудия, то и остальные, подобные Луда, тоже должны были находиться в этом зале. И неважно, бранились бы они, чавкали за столом, умели ли читать, писать или же играть на лютне. «Ты имеешь в виду таких, как твоя преисполненное чувство долга сестрица за дверью», — обмолвилась Линь Чун, стараясь смягчить тон. «Наверняка железному вихрю были здесь не очень-то рады, а потому велели оставаться снаружи вместе с ее грубостью и боевыми топорами. Они не дети, чтобы их воспитывать». Глаза Сун Цзян сузились. «Ты говоришь, Ли Куй, я понимаю твои подозрения насчет нас, что мы судим слишком строго или слишком поспешно, несмотря на то, что сами находимся в таком же положении. Давай-ка я проясню. Именно про Ли Куй я и говорю. Сестрица Ли любит убивать. Она убивает забавы ради, просто потому что это приносит ей радость и удовольствие, или же потому что она до этого не могла наубиваться вдоволь. Она бы и старика, и ребенка убила, ей нет разницы. Но клятва верности, которую она мне принесла, делает ее оружием, направленным только против злодеев. Так она становится лучше. Она становится Хаоцзи, настоящим героем». Линь Чун не нашлась, что ответить на это, особенно когда Сун Цзян обращалась к ней с превосходством и фамильярностью. Капельки холодного пота выступили у нее под бинтами. «Сунь Ирнян, с которой ты познакомилась сегодня, помощница Ван Лунь, ее кличут людоедкой, та еще хуже. Она вместе с мужем, он тоже с нами был, пока не убили, владела постоялым двором, где убивали людей». «Нет, Линь Чун слышала о таких местах, но то были лишь слухи». «Верно», — продолжила Сун Цзян. «Они убивали путешественников, чтобы запастись свежим мясом для своих супов и паровых булочек, которые продавали первым подвернувшимся посетителям. Далеко не все здесь образцы добродетели, но каждый из них может таковым стать при хорошем руководстве. И мы стремимся к тому, чтобы наша община стала маяком, который направит этих людей на правильный путь». Линь Чун пошевелила языком в пересохшем рту. «Тогда что тебе нужно от меня?» Сун Цзян улыбнулась. «Лишь твоя поддержка. Останься вместе с нами и как наставник по боевым искусствам помоги обитателям Линшеньба стать безупречными. Мы спасем многие жизни, если на то будет воля империи». «Воля империи». Линь Чун поразилась странности этого расхожего выражения, а точнее, тому, как Сун Цзян упомянула его здесь, в подобном контексте, учитывая, что империя буквально сделала бы все возможное, чтобы арестовать и осудить их всех. «Вот кем я теперь стану», — размышляла Линь Чун, — «предательницей, изменницей, которая будет тренировать убийц и людоедов». Сун Цзян, будто бы прочитав, что за мысли тревожили ее, заверила: «Каждый здесь предан нашей великой Сунной государю, каждый. Мы стремимся улучшить империю именно из любви к ней». Для Линь Чун это звучало вполне разумным объяснением, и очень красивым. Она хотела поверить в него, хотела поверить, что она может восстать и бороться, оставаясь при этом верной подданной империи. Ань Да Цуань снова жестами решила напомнить им о физическом состоянии Лин Чун, и Сун Цзян кивнула ей и встала, чтобы поклониться. «Я слишком перенапрягла тебя, наставник Линь. Прошу, поразмысли над тем, что я сказала тебе. Я верю, вместе нам удастся сотворить великое благо». Лин Чун позволила Чао Гай помочь ей подняться, выдавив из себя вежливые, заученные слова прощания. Но прежде чем они достигли дверей, она остановилась и обернулась к Сун Цзян. «Могу я спросить?» – обратилась она. «Как ты сюда попала?» «Я убила своего мужа», – очень спокойно ответила Сун Цзян. Разрозненные мысли роились в голове Лин Чун. Как же Сун Цзян могла считать себя лучше? Разве она хоть чем-то отличается от местного преступного сброда? И вдобавок все это смешивалось с неверием и шоком от того, что именно Сун Цзян сотворила такое. «Я не обижусь, если ты спросишь меня, почему?» – промолвила Сун Цзян, заметив, как стушевалась Лин Чун. «И почему же?» «По той же причине, почему мужей частенько приходится убивать. Но законы, к сожалению, не признают прав жены». Сун Цзян слегка улыбнулась, словно они обменялись какой-то личной шуткой. «На мое счастье, друзей у меня водилось много, и я была вхожа в разбойничий стан Линшеньба. Число наших последователей по всей империи постоянно растет. Нас куда больше, чем тебе довелось здесь встретить. Вроде благородной госпожи Чай или хозяйки постоялого двора, маленького вихря и сухопутной крокодилицы. Их клички, казалось, наполнились новым смыслом, стали тайными прозвищами героев ночи. Сун Цзян, или благодатный дождь, вне всяких сомнений, была заодно с разбойниками Линшеньба долгие годы, и никто об этом не знал, а ее поклонники и читатели видели лишь, как она помогала людям. Лин Чун не была уверена, что голова ее кружилась только от физического недомогания. Глава 9. Вот здесь вы и будете заниматься исследованиями. Лу Цзюньи опасливо оглядывала широкое низкое здание, затерянное в глубине центрального района внутреннего города Бинлиня. Огромное помещение напоминало пещеру, внутри тянулись ряды стоек и полок, которые несколько тихих, запуганных слуг заполняли бумагами, чернилами, оборудованием и бесчисленными свертками с алхимическими веществами. Сердце Лу Цзюньи трепетало от предвкушения, наверняка на этих полках она сможет найти все минеральные формулы, к которым когда-либо мечтала прикоснуться, а на некоторых стойках покоились крупные, грубо обработанные глыбы, в которых безошибочно узнавался камень гунши. В таком виде из него невозможно было высечь гладкие блоки, но отверстия, завитки и причудливые изгибы, пористые вуали, похожие на кружево, словно камень застыл в виде едва соединенных брызг, создавали впечатление, что куски руды извивались, точно живые. Лу Цзюньи ничего не могла с собой поделать. Она одновременно испытывала и тягу к нему, и отторжение. Камень гунши – материал с немыслимым потенциалом, скрытым за его изменчивостью. Некоторые даже полагали, что божьи зубы оставили вовсе не боги, а что они представляли собой просто камни гунши, обработанные с помощью какого-то забытого искусства. Но в том виде, в каком он встречается в природе, он представляет собой лишь безжизненный камень, его можно добывать, резать или точить, поэтому из него делали дикие, бросающие вызов земному притяжению скульптуры, которые украшают сады многих богачей. Художники изготавливали из них причудливых форм скамейки и ворота, благодаря чему их состоятельные обладатели могли отдыхать по соседству с такой силой, в безопасности, как они предполагали. Ведь даже нетронутый камень гунши считался причиной множества таинственных событий. Лу Цзюньи всегда считала такие байки обычными страхами особенно суеверных людей. Камень гунши представлял опасность, лишь если на него воздействовали иначе, нежели простым инструментом, например, обжигали, применяли на нем едкие кислоты либо пускали в ход навыки совершенствующегося, способные изменять материалы. Во всех других случаях страх перед его силой был обыкновенным невежеством, и все это знали, пока Цай Цзин не начал делиться с ней своей коллекцией свитков. За те две недели, прошедшие с тех пор, как он ее пригласил, завербовал, Лу Цзюньи погрузилась в зыбучие пески учения, столь обширного и увлекательного, что она частенько засиживалась за чтением свитков почти до рассвета. Исследований, посвященных камням гунши, было куда больше, чем когда-либо доводилось слышать Лу Цзюньи. В основном ими руководили монахи из малоизвестных монастырей, Эти записи были весьма пугающими. Большинство свитков, в которых приводились записи исследований глубинных свойств камня, обрывались на полуслове. Это само по себе красноречиво говорило о судьбе их создателей. Даже те экспедиции, которые организовывали богатые аристократы, чтобы добыть кусочки камня для украшения садов, оканчивались необъяснимыми бедствиями так же часто, как и проходили успешно. Таким образом, подобное эстетическое решение было не только прихотью богатых, но и потенциальным смертным приговором для тех слуг, которым не повезло отправиться на поиски камней. Лу Цзюньи не знала этого. Она всегда избегала людей, склонных к такому безрассудному тщеславию. За какими опасными свойствами камней Гунши охотился Цай Цзин? Поначалу она задавалась вопросом, почему советник не поручил это задание одной из имперских академий, так называемых Шуюань-19 от Кит. Шуюань-академия. Академии во времена династии Сун были частными академическими исследовательскими и образовательными учреждениями, в которых вне монастырей взращивали величайшие умы. Шуюань были пульсирующими сердцами инноваций в стране, их ученые с головой погружались в чернила и свитки, создавали астролябии, водяные часы и огромные лебедки с цепным приводом, и каждое из их достижений становилось для империи шагом в будущее. Но вместо этого Цай Цзин вытащил именитых ученых и монахов с их насиженных мест в академиях и монастырях и объединил с одинокими чудаками вроде нее, поручив им посвятить себя этим исследованиям для достижения какой-то будущей, пока неясной цели. Эта таинственность манила ее почти так же сильно, как и суровость свитков, которые ей приказали изучать. Чего бы ни добивался от них советник, для него это было делом величайшей секретности. Само это здание служило тому доказательством. Заброшенное и переделанное исключительно под их нужды, охраняемое снаружи плотными рядами имперских стражников. Это место выбрали именно потому, что оно не являлось одной из оживленных и часто посещаемых имперских академий. Удаленность от любых любопытных глаз лишь сильнее напоминала о том, как сильно советник хотел сохранить секретность исследований. Не то чтобы это нуждалось в дополнительных напоминаниях, ни после частых, как бы невзначай брошенных им замечаний о том, что если кто-нибудь разгласит хоть намек на то, чьи-то он передал им для изучения, того ждет немедленная казнь. Камни Гунши и высокоэнергетические материалы. Каждая из этих областей сама по себе таила опасность, не говоря уже о том, чтобы объединить их. С другой стороны, у Лу Цзюньи первый раз в жизни появился шанс удовлетворить свое огромное любопытство. Она стояла на самом пороге открытия, на территории, на которую еще никто не осмеливался ступить. Не без причин. Голос ее дорогой Цзя эхом отдавался у нее в голове, вызывая горячее чувство вины. Решимость Лу Цзюньи извлечь максимум пользы из своего непростого положения, отношение к нему как к благоприятной возможности рухнули после недолгого изучения информации, которое она произвела, запершись в домашнем кабинете на один день и одну ночь. Первые несколько драгоценных дней она как могла задвигала в дальний ящик стола все свои тревоги, гнев и беспомощность из-за того, что ее завербовали таким образом, и на какое-то время ей удалось, по большей части, отодвинуть это за стену и разглядеть за острыми шипами чудесные нежные цветы. Работа над этим проектом придавала каждой частичке ее сознания силы, наполняла ее энергией и расширяла ее возможности. К тому же, несмотря на первоначальную тактику Цай Цзина, выбранную для вербовки, спустя большее количество времени, которое она провела с советником, тот уже не выглядел в ее глазах демоном во плоти. Вместо этого он оказался практичным и вежливым человеком, который всегда слушал, что она говорила. «Это не должно было походить на жалкий принудительный труд», — сказала она себе. «Исследование может оказаться опасным, но вместе с тем и полезным. Быть может, сложись все иначе, она добровольно занялась бы такой работой». И весь этот ее драгоценный оптимизм разбился о недовольство ее дорогой Цзя, ее неодобрение, ее обиды, ее страхи. Ее дорогой Цзя было невдомек об опасности того, что изучала Лу Цзюньи. Достаточно было той ужасной политической ловушки, в которую она угодила. «А что еще я, по-твоему, должна была делать?» В конце концов вспылила Лу Цзюньи. «Хочешь, чтобы я пошла к советнику и отказалась? Я куплю тебе позолоченную шкатулку, чтобы ты потом положила в нее мою голову. Не шути так». Ее дорогая Цзя едва не сорвалась на рыдание. «Ты, по крайней мере, можешь не радоваться так этому». «Ага, так, значит, признаешь, что отказаться я не смею, но при этом хочешь, чтобы я жила в страхе и тревоге. Я хочу, чтобы ты была осторожна. И я хочу, чтобы ты жила. Да как ты можешь вести себя так, словно для меня это ничего не значит?» И тогда та в самом деле разрыдалась. У Лу Цзюньи всегда заканчивались аргументы в споре, стоило ей увидеть ее слезы. Она обняла ее, погладила по тонким шелковистым волосам, по раскрасневшимся щекам и шее, прижалась своим лбом к ее, стоя напротив, вдыхая ее аромат цветущего персика, пока слезы Цзя не утихли. «Я думала, ты будешь гордиться», — пробормотала Лу Цзюньи. «Ты, со своей великой любовью к императору и всем его чиновникам». Она хотела немного подразнить ее. Их политические разногласия были давним камнем преткновения между ними. Но ее дорогая Цзя лишь фыркнула и отпрянула. «Тебе стоит прикусить язык. Подумать только, говорить такие слова об империи. Разумеется, я люблю императора, долгих лет жизни ему, всем сердцем и всегда буду любить. Чего и тебе советую. Тогда что плохого в том, чтобы служить ему?» — убеждала Лу Цзюньи. На сей раз она сохранила серьезный тон, мягкий. «Даже если мне придется умереть, будучи призванной на службу империи, ты знаешь, кто я и что это не было моим выбором, но, с твоей-то любовью к государю, можешь ли ты так к этому относиться? Прошу тебя, и если я умру, исполняя свой долг, это может ведь стать чем-то достойным гордости». Она стиснула зубы, подбирая слова. Ей лишь нужно было, о, небеса, ей лишь нужно было, чтобы ее дорогая Цзя перестала тревожиться за нее. У нее не оставалось сил для них обеих. Не тогда, когда над ней постоянно висел топор прихоти Цай Цзина. Не тогда, когда она и так сильно подозревала, что сами эти исследования, стоит им начаться, могут оказаться последним самонадеянным действием в ее жизни. Ее дорогая Цзя утерла слезы и отвернулась. «И лучшим исходом будет то, что ты предстанешь перед императором», — прошептала она. «Но мы же обещали, что никогда не заведем мужей». «Ай-яй-яй, ну разумеется». И как же до Лу Цзюньи раньше не дошло? Она лишь могла вновь заключить свою дорогую Цзя в объятия. Она не была столь наивна, чтобы поверить в правдивость предложения стать наложницей государя или в то, что ей можно будет отказаться, если такое предложение все же поступит, но упускать такую возможность нельзя было. Возможность оказаться при дворе, обзавестись политическим весом, превосходящим ее самые безумные мечты, получить шанс провести реформы, о которых она могла лишь грезить, добиться прогресса и перемен в империи изнутри. Она не могла притворяться, что отказалась бы от подобного. Не следовало ей рассказывать обо всем этом своей дорогой Цзя. Она думала об этом как об одном из самых светлых моментов того ужасного выбора, к которому ее принудили. Но для ее дорогой Цзя не было ничего необычного в том, что состоятельный, необремененный узами брака богач приводил в дом наперсника или наперсницу того же пола, хотя редко случалось, чтобы их соглашение длилось слишком долго, и еще реже случалось, чтобы этот наперсник или наперсница был того же социального класса, как и ее дорогая Цзя, и меж ними не существовало слишком сильного разрыва в богатстве и власти. Чаще всего ими становились хорошо воспитанные, но испытывающие финансовые трудности юноши и девушки, которые хотели пробиться в жизни и получали весьма щедрые подарки после того, как их состоятельные партнеры делали то, что хотели сделать, и заключали брачный контракт. Наперсники и наперсницы не являлись чем-то неслыханным и в супружеских семьях, но в таком случае к их существованию относились столь же неодобрительно, как к мужчине, который взял чересчур много наложниц. Цзя не обладала тем же мятежным духом, что Лу Цзюньи, ни в поступках, ни во взглядах. Она была порядочной, чтящей традиции и очень красивой. Ей суждено было обзавестись богатым мужем и вести собственное домашнее хозяйство. Ее семья не стала заходить так далеко и силой выдавать ее замуж, хотя могла бы. Вместо этого они просто отреклись от нее. В одночасье она лишилась родителей, родственников, богатства и фамильного имени. Никто не хотел оставаться незамужней наперсницей в доме другой богатой женщины, когда вместо этого можно было заключить контракт с подходящим мужем. Это был единственный раз, когда Цзя отбросила общественные ожидания относительно нее. И какой ценой? Не следовало Лу Цзюньи упоминать об этом, едва ли возможном, предложении Цай Цзина. Так или иначе, а это было не более вероятно, чем кровавая луна. И пусть ее дорогая Цзя наверняка знала, что о ней хорошо позаботится, если их соглашение когда-нибудь подойдет к концу, Не по этой причине они шепотом клялись друг другу никогда не заводить мужей. Лу Цзюньи не могла притворяться, что их разрыв не разрушит и части ее самой, ведь глубоко в душе она была вовсе не такой сильной, как ей хотелось бы верить. После этого Лу Цзюньи попыталась быть более чуткой к чувствам своей дорогой Цзя, не выказывала никакого восторга по поводу неограниченных знаний и ресурсов, которые внезапно свалились на ее голову, научных свитков, о возможности прочитать которые раньше она могла лишь мечтать, графиков с численными анализами, которые, казалось, открывали невероятные возможности под взмахами ее кисти. Вместе с тем она перестала делиться и своими страхами, теми, которые она могла игнорировать, лишь отгородив их стеной в своем сердце. Потому что, стоило ей приметить их отражение в глазах своей дорогой Цзя, когда та начинала волноваться за нее и паниковать, Лу Цзюньи приходилось утешать ее. Напряжение между ними стало походить на плохо подогнанную черепицу, которая никак не стыковалась друг с другом и лишь трескалась. Где-то в глубине души Лу Цзюньи испытывала облегчение от того, что скоро обзаведется официальным исследовательским помещением, куда сможет сбежать. А что до советника Цай Цзина, она не могла забыть, что он мог разрушить ее жизнь одним щелчком пальцев. Но он всегда был с ней любезен, проявлял благородство и остроумие ученого. Он мог понять большую часть ее объяснений, и некоторые из их бесед тянулись до самой глубокой ночи, и он всегда подталкивал ее к подробному обсуждению возможной теории.